у сестры Вадани. Сестра Агнив приняла меня с радостью. Но увидев в доме бедность, я почувствовал себя в неловком положении. Я не хотел обременять ее. Сестра с двумя детьми и свекровью жили в маленькой тесной комнате. Свет едва пробивался через окошко. Сестра имела слабое зрение, учиться не могла и теперь работала прачкой, получая скудный заработок, который едва покрывал расходы семьи. Я решил найти работу, чтобы помочь сестре материально. На третий день, проснувшись рано, не завтракая, я вышел на улицу, ведущую к базару, в надежде найти какую-нибудь работу. Стояла жаркая весенняя погода. Шла бойкая торговля прохладительными напитками. Народ стоял в очередь за напитком под названием козос. Я решил найти завод, изготавливающий козос, и попытаться получить там работу. Найдя хозяина завода, я попросил один ящик этого напитка в кредит. Хозяин оказался сговорчивым. Он дал мне его. Денег на покупку льда у меня не было, но я вытянул из колодца ведро холодной воды и опустил в него несколько бутылок. Долго ждать покупателю не пришлось. В этот день я остался без завтрака и обеда, но мне удалось продать 4 ящика козоса. Каждый раз я вручал хозяину пустые бутылки и рассчитывался за козос. На вырученные деньги я купил в лавочке продукты и отправился домой к сестре. Сестра волновалась за меня, но когда я ей рассказал о своем коммерческом деле и положил на стол купленные продукты, она обрадовалась. Некоторое время я торговал козосом. Заработок был незначительным, но все же улучшил положение сестры, и она очень благодарила меня. Потом в утренние часы я продавал на базаре печенье, а вечером у входа в кино семечки, жареный горох и орехи. Но приближалась осень. Погода стала дождливой. Холодной. Пришлось прекратить уличную торговлю. Я начал искать другую работу.